Маркос Владимир Рибейро фон Хосе, ваше право пребывания за оградой отнято у вас по приказу эвакуационного комитета. Со времен основания колонии ни разу никто не смел остановить Зинадора. Мира потребовалось несколько минут, чтобы понять, что говорят ворота. Вам и Кванди, Квинхати, Фигере, Мукумби следует немедленно сдаться исполняющей обязанности начальника полиции Фарии Лиме Марии де Баскве, которая обязана арестовать вас именем Звездного Конгресса и доставить на Тронхейм для суда. Мира чувствовал, что у него кружится голова. Сильно поташнивало. Они узнали. Сегодня. Ничего себе вечерок выдался. Все кончено. Потерял Кванду, потерял Свинцев, работу. Потерял все, куда ни ткни. Арест, Тронхейм. Оттуда прилетел голос. 22 световых года. И никого, кроме Кванды, даже голоса. Никого. А она моя сестра. Его рука снова метнулась к воротам открыть, и снова его ударило невыносимой болью по всем нервным окончаниям одновременно. «Да, я не могу исчезнуть. Они наверняка запечатали ворота для всех. Никто не сможет пойти к свинцам, никто не расскажет им. Они будут ждать нашего прихода, но никто больше не выйдет из ворот. Ни я, ни Кванда, ни голос, никто. И никаких объяснений». Эвакуационный комитет. Они увезут нас и уничтожат все следы нашего пребывания здесь. Это все записано в правилах. Но ведь там есть еще много всякого, не так ли? Что они увидели? Как узнали? Это голос рассказал им? Он слишком привязан к правде. Я должен объяснить свинцам, почему мы больше не придем. Я должен рассказать им. Свинцы всегда следили за ними, шли по пятам с той минуты, когда люди входили в лес. Может быть, и сейчас кто-то наблюдает за воротами? Мира помахал рукой. Нет, слишком темно. Они не смогут заметить его. Или смогут? Никто толком не знал, насколько развито у свинцев ночное зрение. Заметили его или нет, но сюда они не собираются. А скоро будет поздно. Если фрамлинги следят за воротами... Они уже сообщили Басквине. Наверное, она уже торопится сюда, летит над травой. Да, ей будет крайне неприятно арестовывать его, но она сделает свое дело. И не имеет смысла спорить с ней о судьбах людей и свинцев, об идиотизме сегрегации. Она не из тех, кто сомневается в справедливости законов. Она сделает, как ей скажут, и ему придется подчиниться. Нет смысла сопротивляться. Но где он спрячется в пределах ограды? Среди кабров, что ли? Но прежде чем сдаться, надо поговорить со свинцами, рассказать им все. А потому он двинулся вдоль ограды, вниз по склону церковного холма, туда, где тянулась открытая степь, где никто из людей не мог услышать его. Он шел и звал, не словами, а высоким воющим звуком. Этим криком они с Квандой подзывали друг друга, когда находились в лесу среди свинцев. Они услышат, должны услышать и придут, потому что он не может прийти к ним. Давайте, листоед, стрела, чашка, календарь, все кто угодно, приходите. Мне нужно сказать вам, что больше я вам ничего не смогу рассказать. Квим, нахохлившись, сидел на табурете в кабинете епископа. Эстевана, спокойно продолжал епископ. Через несколько минут здесь начнется совещание. Но я все же хотел бы поговорить с тобой. Тут не о чем разговаривать, ответил Квим. Вы предупреждали нас, и это случилось. Он дьявол. Эстевана, мы немного поговорим, а потом ты отправишься домой и ляжешь спать. Никогда туда больше не вернусь. Наш Господь принимал пищу и с худшими грешниками, чем твоя мать, и прощал их. Разве ты лучше его? Ни одна из прелюбодей, которым он давал прощение, не была его матерью. В мире только одна святая дева. Значит, вы на его стороне? Значит, церковь уступает этот мир голосам тех, кого нет? Может, разрушим собор, а из камней построим амфитеатр, где станем клеветать на наших мертвых, прежде чем положить их в землю? Я твой епископ Эстевана, служитель Христа на этой планете, и ты будешь говорить со мной с почтением, которое следует отдавать моему сану. Квим встал, молча, ярость кипела в нем. Я полагаю, было бы лучше для всех, если бы голос не стал говорить все это на людях. Некоторые вещи лучше сообщать в более спокойной, приватной обстановке, чтобы присутствие посторонних не мешало справиться с шоком. Для этого и нужна исповедальня, чтобы оградить человека, сражающегося со своим грехом, от стыда публичного признания. Но будь честен, Эстевана, голос рассказал много странного, но он не лгал, нет? Теперь, Эстевана, давай подумаем. До нынешнего дня ты любил мать? Да. И она, мать, которую ты любил, уже была виновна при любодеянии, уже совершила его 10 000 раз. Подозреваю, она была не столь сладострастна. Но ты сказал мне, что любил ее, хоть она и согрешила. Но разве она изменилась за сегодня? Разве стала более грешной? Или это ты изменился? То, чем она была вчера, ложь. Ты хочешь сказать, что только потому, что ей было стыдно признаться детям в грехе прелюбодейства, ты считаешь, что она лгала и во всем остальном? Когда заботилась о вас все эти годы, когда доверяла вам, когда учила вас, защищала вас, ну, ее нельзя было назвать образцовой матерью. Если бы она пришла, покаялась и получила прощение за свои грехи, она вообще могла бы не говорить вам о них. Вы бы сошли в могилу, так и не узнав. Это не было бы ложью, обманом, ибо она была бы прощена, перестала быть прелюбодейкой. Признай правду, Эстевана. Ты злишься не потому, что она изменяла мужу. Ты злишься от того, что пытался перед всем городом защитить ее и потерпел поражение. Я выглядел очень глупо. Никто не считает тебя глупым, все думают, что ты преданный сын. Но теперь, если ты настоящий последователь Господа нашего, ты простишь ее и дашь ей понять, что любишь ее еще больше, ибо понял меру ее страдания. Епископ поглядел на дверь. Сейчас у меня важная встреча, Эстевана. Зайди в мою часовню и помолись Мадонне, чтобы она даровала тебе прощение за твое непрощающее сердце. Теперь уже скорее несчастный, чем злой, Квим скрылся за занавеской.